Глава 11. Заброшенный лабиринт. Получив несколько часов досуга, я задумалась, на что их потратить. Жаль проводить славное утро в четырех стенах. Будет еще время заняться окном в комнате. Отправлюсь-ка лучше на разведку в сад. Я спустилась в холл, с усилием отворила тяжелую дверь и, прежде чем сбежать по лестнице, задержалась на высоком крыльце. Солнце ослепило меня, и я прищурилась. «Ох, да чего хорошо!» — задувал крепкий, теплый ветерок. Ноздри щекотал насыщенный влагой запах зелени и привядшей сирени. В голову ударило чувство свободы. Я вздохнула легко и огляделась. Передо мной простиралась мощенная аллея. Вдалеке виднелся фонтан. Как и вчера, он не работал, но этим утром водная гладь, хоть и покрытая зеленой ряской, рассыпала искры, когда ее волновал ветерок. Яркими пятнами горели клумбы, за ними шумели листвой невысокие деревца — сирень, вишня, акация. Возле одной из клумб стояли двое мужчин. Один, сгорбленный, старый, с нахлобученной на голову широкополой шляпой, держал в руках корзину. Второй, высокий и, судя по его энергичным движениям, молодой, усердно работал граблями. Садовники. Молодой заметил меня. Он выпрямился и приложил ладонь к глазам козырьком, а потом легко поклонился и помахал рукой, приглашая подойти ближе. Старик отдернул его и, видимо, сказал что-то строгое, потому что его помощник пожал плечами и вновь взялся за грабли. Знакомство с замковой челядью, пожалуй, пока отложим. Мне не терпелось пройти по саду, и, конечно, первым делом я решила найти лабиринт, насчет которого полковник дал столь нечеткие указания. Вроде сначала он запретил туда ходить, но позже разрешил заглянуть. Как там он сказал? В галерею с металлическими растениями? Как устоять перед таким описанием? Я прошла немного по аллее и свернула на другую, поуже, посыпанную гравием. Аллея вела направо, огибая западное крыло. День радовал теплом, солнце нагрело землю, но от стен замка шел мертвенный холод. Не поднимая глаз, я знала, что сверху за мной следят угрюмые изваяния. Поспешила дальше. В этой части сада росли ели, а за ними раскинулась огромная лужайка. Дорожка бежала к каменной стене. За ней темной массой виднелись старые деревья. В стене обнаружилась калитка. К ней-то я и направилась. За калиткой тянулся зеленый коридор. Кустарники и деревья смыкались кронами, отчего здесь царили темень и прохлада. На макушку сыпались ледяные капли. Плиты дорожки густо поросли травой и шатались под ногами. Пахло, как в старом лесу, прелой древесиной и мхом. Зеленая стена оказалась не сплошной, иногда ее сменяла потрескавшаяся кладка, по которой велись побеги роз и ползали огромные улитки. Действительно, за этой частью парка давным-давно никто не присматривал. Парк одичал. Кусты, незнакомые с ножницами, разрослись до размеров лесных деревьев. Трава поднималась до колен. Однако запущенность не отталкивала. Напротив, она показалась таинственной и очаровательной. Никаких сомнений. Вот он, запретный лабиринт. Хоть я и дала себе слово соблюдать приказ полковника, мне ужасно хотелось узнать, как тут все устроено. Мне разрешили пройти по первой галерее, но что такое галерея? Наверное, так называется эта аллея. В каменных стенах время от времени попадались сквозные арки, а кое-где и просветы в живой изгороди. Я осторожно протиснулась в один из проходов и словно оказалась в длинной зеленой комнате. В дальней ее части стоял небольшой фонтан, конечно, не работавший, и мраморная скамья. В прежние времена здесь можно было славно посидеть и смотреть на игру струй. А вокруг росли самые удивительные растения, которые только можно вообразить. Небольшие, не выше моего роста, клены и ивы, изящные цикламены, тигровые лилии и еще какие-то незнакомые цветы, кустарники. Одни привычные, живые, а другие сделанные из меди. За годы металл покрылся зеленоватой патиной, но прожилки сохранили сочный золотистый цвет. Саженцы стояли на каменных основаниях. Когда я нагнулась к цветку страстоцвета, удивилась еще больше. Внутри бутона были установлены патрубки, под листьями прятались вентили. Каждое растение оказалось искусно сделанным фонтаном, Сразу ужасно захотелось увидеть их в работе. Теперь я заметила, что металлические ветви и стебли располагались так, чтобы вода красиво стекала, переливаясь из одного листа в другой. Вот так сказочный сад. Я изумленно покачала головой, восторгаясь задумки мастера. Видел ли полковник, как работают эти фонтаны? Обязательно спрошу. В изгороде обнаружился еще один проход, куда я и нырнула. Отводила ветки рукой, распугивая печук, и с каждым шагом натыкалась на новые удивительные вещи. Слева возвышается поросший ромашками холм, где торчат развалившиеся стены беседки. Вот лежат сваленные в кучу обломки статуй, словно павшие на поле боя солдаты. Плиты под моими ногами поросли мхом, но иногда в зелени что-то поблескивало. Я присела, поковыряла пальцем и увидела, что между камней тянулись медные прутья. Их назначение осталось для меня непонятным. Все дальше и дальше брела я по зеленым комнатам, залам и будуарам и дивилась причудам создателя лабиринта. Глаза напрочь отказывались верить тому, что видели. На пути постоянно попадались диковинные сооружения, поросшие травой и сорняками. Я не имела ни малейшего представления, для чего они предназначались. В голову лезли самые разные догадки, все это напоминало фантастический, но волнующий сон. И мне совсем не хотелось, чтобы он заканчивался. Дорожка упиралась в грот в виде гигантской раковины. Вход закрывали решетчатые ворота на замке. Я прильнула к прутьям, но внутри ничего не разглядела. В лицо пахнуло сыростью и гнилью. Внешняя стена грота ступенчатая, с чашей внизу. Когда-то тут шумел искусственный водопад. Напротив грота чугунный осьминог величиной с теленка. Щупальца угрожающе вздымаются кольцами, а к одному из них подвешен круглый диск с нанесенными делениями и непонятными знаками. Я находила следы клумб и расколотые вазоны причудливых форм. Но самое удивительное – остатки непонятных механизмов, которые словно рвались наружу из-под земли. Железные столбы, штыри, арки с прикрепленными шестернями, какие-то лопасти, винты – все заржавелое, оплетенное травами и вьюнком. Что это? Зачем оно тут? Неудивительно, что придворный механик Кланц проводил в лабиринте много времени. Наверное, ему открылся замысел мастера Жакимара, его давно почившего коллеги. Меня напугала торчащая из земли бронзовая рука с неестественно длинными пальцами. Рука сжимала чашу, в которую когда-то насыпали землю, чтобы высадить цветы. А может, туда наливали масло, и чаша служила светильником? Сейчас ее заполнили сорняки и мусор. Охваченная любопытством, я шла вдоль стены зарослей. Лабиринт был устроен с размахом и фантазией, наподобие череды комнат. Из каждой имелось несколько выходов, ведущих в другие комнаты, на поляны и в новые коридоры. Они уводили меня все глубже, к центру лабиринта, и повсюду находилось что-то интересное. Но где тут первая, а где вторая галерея? Кажется, я давно их миновала. Найду ли дорогу обратно? Полковник будет недоволен. А, собственно, что он сделает, если я нарушу запрет? Отошлет домой? К отцу? Вряд ли. Выпарит на конюшне? Еще чего. Будет ругаться? Это точно. В гневе мне его видеть не хотелось. Но все же я решила пройти еще немного и лишь потом воротиться. Новизна всего, что я видела вокруг, чувство, будто я попала в сказку, лесные ароматы, все это полностью захватило меня. А азарт первооткрывателя и предчувствие приключений гнали вперед. Сад наполняли звуки, пение птиц, шелест листьев и жужжание пчел. Солнечные лучи пронзали листву и золотили нити паутины. Блестели капли росы, а когда я задевала крупные ветки, меня осыпало прохладным дождем. Над головой раздался стрекот. По ветке шустро спустилась белка и требовательно уставилась на меня лукавыми глазами. «Извини, угощения нет», — развела я руками, но белка не отставала. Она двигалась вместе со мной, но куда резвее. Обгоняла, возвращалась, рылась в густой траве. Наблюдать за ней было забавно. Но вскоре очарование прогулки растаяло без следа. Вдруг показалось, что в кустах мелькнуло чье-то лицо. Я осторожно шагнула прямо в зеленую стену и тут же попятилась. На меня смотрел оскаленный череп. Я сразу не поняла, что вижу очередное медное изваяние. Скелет, наполовину закутанный в балахон, держал на весу песочные часы. Статую полностью затянул в ее ног, побеги торчали из глазниц и свисали из разверстого рта, как черви. Скривившись от отвращения, я подошла ближе. И у этого остова в грудной клетке пряталось механическое сердце. Кости скреплены гайками и болтами, кое-где шарнирами, будто памятник механическому человеку. Моя новая четверолапая подруга смело прыгнула на череп и разразилась гневным треском. Я поспешила обратно. Но от чувства тревоги избавиться уже не могла. Долго не удавалось понять, в чем дело. Хотелось непрестанно озираться, а уши ловили каждый звук. В затылке появилось знакомое щекочущее чувство, как будто за мной следили незримые глаза. И даже белка насторожилась. Она испуганно застрекотала и скрылась в чаще. Довольно, пора домой, пока не случилось беды. Вопреки опасениям, обратный путь отыскался легко. Замешкалась я лишь раз, когда попала на лужайку, от которой уходили три аллеи. Какая из них привела меня сюда? Попробую левую. Я прошла по выбранной дороге и обрадовалась, когда увидела торчащую из клумбы бронзовую руку с чашей. Однако кое-что показалось странным. Когда я проходила здесь несколько минут назад, чаша была полна прошлогодних листьев и прочего мусора. Теперь же сверху лежала одинокая алая роза. Не веря глазам, я протянула руку и потрогала лепестки. Они мокрые от росы. Кто-то срезал бутон совсем недавно и положил сюда. Зачем? Я взяла цветок за колючий стебель, опасливо огляделась и чуть дальше на дорожке заметила красное пятно. Еще одна роза. Вернулась белка, спрыгнула на землю и поскакала, держа хвост торчком, как флаг. Время от времени она останавливалась, недовольно крутила мордочкой и смотрела на меня, словно звала за собой. Осторожно двинулась я вперед, миновала остатки беседки и чуть не наступила на третью срезанную розу. А в конце зеленого коридора лежала четвертая. Охваченная любопытством, я шла перебежками, как следопыт. И вскоре собрала букет. 7 отличных алых роз раннего сорта. Такие росли в саду отца, но эти были куда крупнее. Кто-то срезал их и разложил, словно указывая мне путь. И путь был верен. Он вел к выходу. Что за игра? Кто ее затеял? Уж не призрак ли замка Морунген забавляется таким образом? Весьма любезно с его стороны прийти мне на помощь. Хотя нет, не так уж он любезен, этот невидимый шутник. Следующая роза обнаружилась совсем не в том коридоре, куда надлежало свернуть. Мне нужно было направо, а роза лежала на пустом постаменте у коридорчика, что вел вглубь лабиринта. Там я не бывала. Ждет ли меня там новый сюрприз или загадка? Чуть помешков, я приблизилась к постаменту и добавила к букету 8-й цветок. На каменную плиту запрыгнула белка и чирикнула что-то короткое и веселое. «Спасибо за цветы!» — громко сказала я. «А теперь будьте добры, покажитесь. Игра забавная, но хотелось бы узнать правила. А также, куда она меня заведет?» В ответ донесся низкий смешок и хруст травы под чужими ногами. «Что ж, это определенно не призрак. Им полагается скользить бесшумно, не касаясь земли, не тревожа ни былинку. Кроме того, призраки, как известно, опасаются солнечного света, а тут его полно. Лучи пронзали живую ограду, играли среди листвы и ложились на траву яркими пятнами. Усмехнувшись, я зашагала вглубь коридора. Мне даже в голову не пришло, что меня заманивают, чтобы причинить вред. Если бы неведомый шутник поставил такую цель, он напал бы куда раньше. Обогнув выложенный крупными камнями искусственный прудик, неухоженный, заросший тиной, но с выступавшим в середине каменным лицом огромной статуи, которая, видимо, изображала утопленницу, я вышла в тисовую чащу. И вдруг неподалеку вновь услышала короткий смешок, а затем мужской голос произнес. «Сюда, Майя!» Голос был молодой и жизнерадостный. «Эй, а вы кто?» «Иди, не бойся!» Позвали меня. Мы с тобой знакомы. В конце дорожки у узкого просвета лежала последняя красная роза. Я подняла ее, пригнулась, чтобы не задеть головой за ветку, прошла под покосившейся аркой и оказалась на круглой поляне. Буйно цвела одичавшая клумба. Посреди клумбы возвышались солнечные часы, выложенный цветной плиткой круг, поделенный на сектора, с медным, наклонно установленным стержнем. А слева на скамье, вольготно откинувшись на спинку, сидел молодой мужчина. Рядом на сиденье лежала россыпь срезанных алых роз. Мужчина поднялся. «Привет!» — сказал он дружелюбно. Он был высок и хорош собой. Крепкий, широкоплечий, черноволосый, с шальными серыми глазами. У полковника тоже серые глаза, но их оттенок напоминает холодное зимнее небо. А у этого глаза отливают грозовой синевой. Лицо у него было загорелое и обветренное от работы на улице, но с правильными, очень мужественными чертами, которые показались неуловимо знакомыми. Прямой нос, брови в разлет и сильный подбородок с ямочкой. Полные губы улыбались дерзко и чуточку снисходительно. Прохвост знал, что красив, и знал, о чем мечтают девчонки, когда заглядываются на его смазливую физиономию. Одет он был в простую рабочую одежду, а руки его почернели от въевшейся грязи. Парень отдал шутливый поклон, и я поняла, что вижу перед собой садовника, который призывно махал мне на аллее. «Зачем ты следил за мной и заманил сюда этими розами?» — спросила я очень строго. «Заманить тебя было легко, Майя!» — усмехнулся он и, чрезвычайно довольный собой, опустился на скамью и похлопал рукой по мраморной спинке. «Ты доверчива и любопытна, как эта белка!» Он кивнул на мою спутницу, которая скакала в траве неподалеку. «Садись, поболтаем. Не узнала меня? Мы в одну школу ходили. Я и Эмиль. Конечно, со мной ты не водилась. Ты же дочка богатого часовщика. Важная дама. Помню, в детстве ты была пухлая, румяная, с косичками. Носила платье с белым воротничком и боялась его испачкать. Однажды мы с приятелями закидали тебя грязью. Ты верещала так, что думала оглохну. «Помню», — сказала я с отвращением. «Директриса лично порола тебя розгами 6 раз в неделю. На тебе все было нипочем. Но ты же уехал из Ольденбурга, Эмиль». «Меня взяли сюда помощником садовника. Старый Оскар еле ползает, а когда уйдет на покой, займу его место. Буду главным садовником замка Морунген. А эта малышка Майя — должность завидная и денежная». Садиться я не захотела. И тогда Эмиль досадливо заметил. «Ты изменилась, выросла в красавицу, но осталась задавакой. Брось дуться, Майя! Клянусь, кидаться грязью я больше не буду». Он задорно сверкнул зубами в улыбке. «Тебе понравились эти розы? Или любишь другие цветы? Фиалки, гвоздики, ирисы? Лилии? Скажи, какие буду срезать тебе каждое утро?» «О, нет, только не лилии», — поморщилась я, вспомнив Лео и его подношение. Эмиль болтал дружелюбно, смотрел весело, и я немного смягчилась. Подумав, села, но тут садовник подался вперед и свистнул. «Эй, Габи!» Белка так и запрыгала вокруг его ног, а потом и вовсе вскарабкалась по брючине и уселась на его колени. Эмиль порылся в кармане и дал ей орешек. «Моя старая знакомая», — пояснил он. «Прикормил, теперь повсюду за мной бегает». Она гуляла со мной по лабиринту. «Габи похожа на тебя. Такая же предприимчивая, рыжая и очень хорошая девочка». «Я не рыжая. Твои волосы отливают красным на солнце. И не спорь». Эмиль подмигнул мне, а потом спросил. «Тебе полковник разрешил зайти в лабиринт? Или ты без спросу?» Я пожала плечами и натянуто улыбнулась. Эмиль помрачнел. «Слуги говорят, он заставил тебя приехать в замок? Потому что ты хорошо разбираешься в часовых механизмах». «Никто не заставлял. Я сама приехала», — пробормотала я. «Значит, и верно у полковника потроха железные?» И этот туда же со своими расспросами. Я ничего не ответила, но ответ Эмилю и не требовался. «Надо же!» — изумился он вслух. «Зря ты согласилась ему помогать. Как бы он уехал отсюда или в ящик сыграл, всем стало бы лучше. Он людям житья не дает, ты знаешь? В лесах охотиться запретил, штрафует, отбирает земли. Многих хороших парней в каталажку отправил, лишь за то, что они с ружьем забрели туда, куда их не приглашали. Вига, например, Возчикова сын». Я встала, положила букет на скамью и сухо сказала. «До свидания, Эмиль». Приятно было встретиться, однако мне пора. Эмиль нагнал меня у выхода. «Не сердись, Майя!» — сказал он примирительно. «Я деликатно выражаться не умею, но я хороший парень, честное слово. Ты приходи в сад, покажу много интересного. И здесь, и в лабиринте. А вечером спустись в кухню после ужина, поболтаем. Посмотрим». Я ускорила шаг. «Эй, не туда идешь! Выход в другой стороне. Стой, провожу». «Ты хорошо знаешь лабиринт?» «Ну, не так, чтобы очень. Старикан Оскар не дает праздно шляться. Когда могу, заглядываю сюда. Тут есть и любопытное, и страшное. Есть и то, чему названия вовсе нет». «Да погоди же ты, Майя, не спеши». Он тронул меня за плечо, заставив остановиться. «Ты приходи еще», — повторил он, глядя на меня так, как никогда не смотрели другие мужчины, с восхищением и удовольствием. «Обещаешь? Считай, приглашаю на свидание. Ты была хоть раз на свидании?» А потом нахмурился и сказал. «Или у тебя жених есть. Болтает вокруг тебя рыжий Лео увивается. Не мое дело, конечно, но второго такого паразита поискать. Рядом с ним и полковник покажется святым». «Это и правда не твое дело». Я вздохнула. Эмиль вел себя как болван, но мне льстило, что он такой красавец, упорно добивается свидания со мной. Любая девушка растает, когда вчерашний хулиган, изводивший ее в школе, вдруг преобразился и не устоял под ее чарами. «Нет, Лео не мой жених, хотя очень хотел им стать. Собственно, от него я и сбежала сюда». Эмиль широко улыбнулся, отчего сделался еще краше. «Знаешь, Майя, может, тебя и огорчает, что ты оказалась здесь. Но меня это радует. Уверен, что мы подружимся. А что нам еще остается?» Он прищелкнул пальцами и кивнул в сторону замка. «Что от замка, что от его хозяев у меня мороз по коже. Недоброе это место, Майя, и люди недобрые. И полковник, и его мамаша, и тот лысый приживала. Курт неплохой парень, но и он себе на уме». «Довольно, Эмиль. Оборвала я его. О хозяевах дурно говорить не буду и тебе не дам». «Да, ты все та же правильная, хорошая девочка», — восхищенно сказал Эмиль и перевел разговор на другое. Он расспрашивал об отце и общих знакомых, шутил, острил и вспоминал школьные проделки, и вскоре я хохотала вместе с ним. Мы покинули лабиринт, вышли на лужайку перед елями, и тут Эмиль встал как вкопанный и коротко выругался. «Принесло дьявола», — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. «Он меня дальше не пропустит. Я псов не люблю, и он это чувствует. Придется идти в обход или звать Курта». Из тени под деревом выступил черный пес с железными скобами на грудной клетке. Пес низко зарычал, потом неторопливо гавкнул пару раз. Голос у него был чрезвычайно низкий и отдавал металлическим гулом. Эмиль побледнел, но с места не сдвинулся. Я зауважала его за храбрость. «Кербер! Кербер! Тихо, тихо! Хороший мальчик!» — сказала я, не надеясь на успех. Пес, подумав, грузно уселся на траву и пару раз коротко ударил хвостом. Наверное, это был дружелюбный жест. Я робко сделала пару шагов. Кербер молчал и внимательно смотрел на меня маленькими красноватыми глазами. Он тяжело дышал, кожа на его лбу собралась толстыми складками. «Какой же ты урод!» Внезапно пожалела я его и протянула руку. Кербер деликатно коснулся моей ладони мокрым носом. «Проверка пройдена», — догадалась я. «Меня он не тронет. Мы еще не друзья, но теперь я для него своя. Эмиль, идем, все в порядке», — поманила я своего спутника. Но стоило Эмилю сделать шаг, как Кербер вскочил и зарычал. «Бесполезно. Мы с ним враги», — сказал садовник. «Ступай с ним. Тебя уже, поди, потеряли в доме. Еще увидимся!» Он подмигнул мне и пошел прочь. Пес следил за ним подозрительным взглядом. «Ну, вот зачем ты его прогнал?» Обратилась я к псу. Тот глянул из-под лобья, поднялся, подошел к моим ногам. Размером он был чуть не с пони, и я невольно отступила на шаг, но потом собралась с духом и пошла к дому. Кербер не отставал, будто намеревался проводить меня до самой двери. А может, он и впрямь получил такой приказ от своего хозяина. Я косилась на железное приспособление, которое врастало в его мускулистое тело. Шерсть у пса была изрядно тронута сединой, но двигался он легко и упруго, и железяки ему не мешали. И тут он сорвался с места и кинулся прочь, заливисто лая. Я ахнула и прижала руки к груди. Кербер гнался за Габби, белкой, с которой я познакомилась в лабиринте. Он разорвет ее в клочья. Однако помочь несчастному зверьку я уже никак не могла. Но произошло чудо. Когда оскаленные клыки были готовы сомкнуться на пушистом хвосте, Кербер игриво скакнул в сторону, припал на передние лапы, коротко тявкнул и пустился на утек. И теперь за ним, стремглав, мчалась белка. Пес подбежал к еле, белка лихо запрыгнула на ствол и начала нарезать круги. То поднималась вверх, то спускалась и без умолку стрекотала. Кербер носился и лаял, захлебываясь от радости. Иногда белка спрыгивала на землю и подбегала к Керберу. Тот делал вид, что напуган, убегал недалеко, возвращался, и хвост его крутился, как заведенный. Они играют друг с другом. Похоже, они давние знакомцы, и ритуал между ними отработан до последней детали. «Ах ты, старый дуралей!» — улыбнулась я и покачала головой. «С железным сердцем, седой шерстью, а скачешь, как глупый щенок. Бегаешь на поводу у этой рыжей вертихвостки». Кербер очень дружелюбен и никогда не нападает на других зверей. К людям он относится хуже, но без приказа не трогает. Раздался голос полковника за моей спиной, и я быстро повернулась.